Глава 9. Тамсин. Что он имеет в виду? Этот парень приводит меня в замешательство. Впрочем, ситуация типичная. Я рассказываю ему все, что он хочет знать. У меня возникает чувство, что между нами зарождается что-то вроде доверия. А взамен? Ничего. Это не упрек. Разумеется, он может поступать, как хочет. Опять же, это не мое дело. Мы даже не друзья. Но было бы здорово, если бы существовал шанс, что мы ими станем. Особенно это важно для меня, ведь я только переехала в новый город. Хотя Рис прожил здесь всю жизнь, и, вероятно, тут достаточно людей, которых он может назвать друзьями. Перевернувшись на бок, я опираюсь на локоть и делаю вид, что собираю катышки с матраса. Было глупо пытаться вывести наше кофейно-матрасное знакомство на новый уровень. Теперь я это поняла. Уже собираюсь признаться в этом, как вдруг Рис прочищает горло. Я поднимаю глаза, но он не двигается. Не видна лишь его широкая спина. Мускулы вырисовываются под застиранной футболкой. Кажется, шея у него напряжена, потому что на ней выступают сухожилия. Он издает звук, похожий на зубной скрежет. Внезапно атмосфера накаляется. Его молчание и позы неожиданно кажутся угрожающими. Наверное, наивной девочке из Росдейла не стоило так просто приглашать домой незнакомого сильного мужчину. «Если я тебе сейчас кое-что расскажу», — тихо произносит Рис не своим голосом, — «обещаешь поверить, что я говорю правду?» Я в панике. Его голос звучит так серьезно, настойчиво. «Да, конечно», — соглашаюсь без раздумий, сердце бешено бьется в груди. «И больше ни о чем не будешь спрашивать?» «Да». Он проводит рукой по светло-русым волосам. Мне кажется, он молчит вечность. Но потом начинает рассказывать. Очень тихо, так что я боюсь пошевелиться, чтобы ничего не пропустить. «Я родился и вырос в Перле. И последние несколько лет тоже провел здесь. Но не в городе, а...» Он замолкает, и я не осмеливаюсь двинуться с места, пока он не договорит. «А в тюрьме». Я замираю. Меня пугает его признание. «В тюрьме? Из-за чего?» Рис продолжает. «Я 6 лет просидел за решеткой. Попал туда в 15. Невиновный. А блондинка, которую ты видела в кафе, Эмми, это мой социальный работник». У меня вырывается вздох, в котором звучат жалость, удивление и ужас. Я прикрываю рот рукой. «Это... как? Как такое возможно?» — заикаюсь я. «Что ты сделал?» «Сказала же, невиновный», — хрипло откликается он. «И ты обещала больше не спрашивать». Последние слова он цедит сквозь зубы. «Да, конечно, прости. Это просто... не верится». «Знаю», — шепчет Рис, и у него дрожит голос. Я сажусь и смотрю на него. Он буравит взглядом стену, на его лице будто застыла маска. «И как ты сейчас?» — спрашиваю я. После такого откровения тишина между нами кажется невыносимой. «Нормально вроде бы», — говорит Рис обычным голосом. Вдруг он словно вспоминает, где находится, расслабляет плечи и поворачивает голову, чтобы посмотреть на меня. Мы на мгновение встречаемся взглядами, и он вновь опускает глаза. «Странно быть снаружи», — признается он. «Мир какой-то слишком полный, а для меня в нем места нет». «Что ты говоришь? Естественно, для тебя есть место. А иначе кто будет готовить мне кофе?» Пробую пошутить я, надеясь, что он не поймет меня неправильно. Рис слабо улыбается. «Да, думаю, это я могу». Не знаю, как быть. Мне хочется, чтобы он объяснил, что произошло, но я помню о своем обещании. Если это правда, Рис почти всю юность провел в тюрьме. Я дала слово верить ему, как бы сложно это ни было. Осторожно кладу ладонь ему на плечо, давая ему знать, что он может мне доверять. Когда дотрагиваюсь до него, Рис вздрагивает. Я дергиваю руку. «Все в порядке, пока ты об этом не думаешь. А раньше я часто думал. Но пришел к выводу, что есть вещи, которые нужно терпеть, которые все равно не изменишь. Тяжело говорить о них. Они становятся только более реальными. И возвращаются воспоминания». Окей, тогда не будем это обсуждать. Разве что ты... Ну, если у тебя возникнет желание, я хочу, чтобы он знал, что всегда может со мной поговорить. Спасибо, этого не потребуется. Рис смотрит на меня, его голос звучит как раньше. Он выглядит абсолютно нормально. Или настолько нормально, насколько он вообще выглядит. Он пристально смотрит мне в глаза, отчего мой пульс подскакивает. Похоже, это признание задело меня так же сильно, как Риса. Образ его искаженного страданием лица навсегда запечатлелся в моей памяти. Как жаль, что не могу иногда отключать чертову воображаемую фотокамеру.